Это удивительно. Но Чехов приводит в своем письме именно те же литературные примеры, которыми воспользовалась я в начале своего письма. Чехов пишет Суворину. Требуя от художника сознательного отношения к работе, вы правы. Но вы смешиваете два понятия – решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В Ване Карениной и Евгении Онегине не решен ни один вопрос. Но они вас вполне удовлетворяют, потому что вопросы поставлены правильно. У меня, правда, припасена еще одна цитата из Пушкина, что изображение заблуждений страстей человеческих не есть преступление, как анатомия не есть убийство. Это выражение я всегда приводила, выступая перед публикой. Теперь я редко выступаю, теперь меня печатают, и нет нужды защищать свою работу устно. Теперь кто хочет, тот читает. В журналах, в книгах, даже в интернете. Собственно, и это мое письмо не имеет смысла. Мои читатели и так все понимают, а не мои читатели в объяснениях не нуждаются. Но все-таки как удивительно, что годы идут, уже и прочли мы все, что раньше было запрещено, и газеты печатают совсем несообразные и запредельные новости с трупами, а мои исследователи остаются все те же самые, не прощают. Говорят, чернуха у нее, ребята. С этим ее романом просто караул. Данного автора вообще читать было трудно, а иногда тяжело и даже невозможно, а тут вообще, как бы обращаясь к читателям, «Да бросьте вы с ним мучиться, нашли тоже мне». Некоторые письменно подозревают, что я еще хуже своих героев. Какой-то монстр безжалостный. Или больная она, что ли? После нее, — горячо сказала одна старушка, — рожать не хочется. И даже мои сказки, все как на подбор с хорошими концами, их не веселят. Чернуха и есть чернуха. Мои товарищи по студии как-то раз обозлились и ответили на это. А что, краснуха лучше? Дело происходило еще в СССР, где красный цвет царил повсеместно, в том числе и в искусстве. Сейчас в основном господствует желтуха, желтая печать. И мой жалкий лепет оправдание, что новелла — это такой вообще-то всегда был печальный жанр, трудноватый. Этот мой ответ не принимается во внимание. Невозможно ее читать и все. Как будто их кто заставляет брать мои книжки. Тут еще одна мне позвонила женщина. «Как же вас тяжело читать!» «Да вы не читайте меня!» «Да? А кого же?» «Читайте Толстого, Гоголя, Бунина, Леонида Андреева, читайте Платонова, Чехова, читайте Тургенева. Учитесь читать-то!» Вот знаменитая Муму. Горе и злосчастье всех советских младших школьников. Это вовсе не о крепостном праве. Это Муму так пристегнули к программе «Ни красы, ни взоры, ни милы, ни веры», составители школьной программы в советские времена, чтобы дети знали, что социализм победил окончательно, и у нас такого не бывает, а возврат в темное крепостное прошлое нежелателен, будешь глухонемым. Да еще у тебя отберут девушку и заставят утопить собачку. На самом деле Муму о другом. Не буду говорить о чем, каждый поймет его по-своему, если рассказ этот исчезнет из школьной программы и попадет взрослому человеку. Сюжеты-то повторяются, потому что насилие судьбы над человеком повторяется. У людей заболела любимая собака, их гордость. Растили со щенков. Они ее уложили в машину и отвезли в лес. Все. Муж был солидный работник, жена тоже. Уколы врачи ночи без сна. Это все они себе представили и увезли. И оставили там несчастную свою овчарку, парализованную. Я слышала их рассказ в гостях об этом. Мы должны были посочувствовать бедным хозяевам,